644. Октябрь 20. Все течет, все изменяется, ибо все находится в постоянном движении. Ни на каких переживаниях утвердиться нельзя. Непоколебима только лестница иерархии. Это надежная и прочная опора. Это одна из основ, на которой зиждется все. Все же остальное – сны приходящие. Все это было, прошло и быльем поросло. Порастет и происходящее ныне, и текущее через сознание. Но не изменяем, владыка. На нем и утверждайтесь.